Так уж бывало в немногие моменты истины в ее жизни. Ее стала колотить нервная дрожь. Одна ее часть готова была кричать, что все неправда. Вымысел, уловка. Но другая, более суровая и опытная, односложно твердила «да». Дрожь в теле усилилась, вызвав головокружение. Чувства напряглись, как струна, отзываясь на малейшие колебания листа в саду. Всего во всем. Она ощутила и заметила и увидела гостя. Какими чистыми ей показались эти чужие звуки. Эл вышла из оцепенения и стала смотреть на сад. Ей хотелось глазами увидеть незнакомца, но мягкая рука Мелинды легла ей на плечо. «Госпожа, поднимитесь к себе. Нужно готовиться к следующему дню». Эл еще десяток раз удалось пережить рассвет. Она проводила процедуру, переодевалась и потом бродила по дворцу. Мелинда опекала ее, скорее не отходила от нее ни на шаг. На вопросы о гостях и постороннем присутствии она отвечать отказывалась. За это время Эл неоднократно замечала присутствие. Если раньше бывали подобные ощущения, они быстро таяли. Но этот задержался во владениях, Эл чаще ощущала его присутствие. Она ни разу за все время появления гостя не встретила Бразовиля. Это обстоятельство, само собой, связалось в ее мыслях с присутствием чужака. Она ждала встречи. Эл была уверена, что гость появится. Это заставило ее прогуливаться по нижнему ярусу и чаще выглядывать в сад. Ждать долго не пришлось. Однажды она вышла в нижнюю галерею и приблизилась вплотную к той части перил, которая доходила ей до талии. Слегка склонилась вниз. Он стоял внизу. Высота была приличной. Он находился недалеко от стены, чуть наискосок справа. Рослая фигура была хорошо видна на фоне куста с синими листьями, и его одежда, такая же, как у Бразовиля, не ввела Эл в заблуждение. Но это был не Бразовиль, а юноша с бледным лицом и чертами приятными и знакомыми. Он испугался, вероятно, от того, что был замечен. Он смотрел на нее, не отрываясь, как смотрят на чудо. Эл склонила голову на бок, чем выдала свой интерес, и потом кивнула ему медленно. «Будет нелепо, если парень пойдет ниц, и кажется, он был к этому готов». Она размышляла, стоит ли ей подать голос. Решилась. «Ты кто?» — спросила она осторожно. Он очнулся от оцепенения, вскрикнул и исчез за кустом. Эл ощутила его испуг. Это был не страх перед ней. Он испугался владыки. «Хм!» — вздохнула Эл. «Кто бы объяснил? Вполне реальное существо мужского пола и юных лет бродит по саду. Такого раньше я не видела». Эл мысленно позвала Бразовиля и сделала это намеренно настойчиво. Он незамедлительно возник в галерее. «Ваше любопытство, госпожа, довольно праздное. Я не хотел бы объясняться», — сказал он без приветствия. «А придется», — настаивала Эл. Непоколебимое спокойствие Бразовиля смутило бы ее прежде, но Эл проявила настойчивость и посмотрела на него заискивающе. «Это наш сын, госпожа. Ежегодно он проводит тут определенное время. Я готовлю его к службе, как своего преемника. Он не должен был показываться вам на глаза. Это моя ошибка. Он увидел вас в галерее и теперь сам не свой. Вы обладаете для него притяжением. Владыка грозился изгнать его, если он не справится со своей страстью. Боюсь, так и будет. Он не должен видеть вас». «Что, простым смертным уже запрещается общаться со мной?» — усмехнулась Эл недовольным тоном, заметив эту фразу. «В его случае это так. И мне стыдно говорить вам, но он, возможно, влюблен в вас. Это настоящая беда». «Не беда. Один разговор, и его влюбленность как рукой снимет, гарантирую». «Умоляю, госпожа, ни слова». Бразовиль перешел на шепот, делать вид, что не видите его. «Что он для вас не существует. Так будет лучше». «Какие сложности?» — Эл нахмурилась. «Я поступлю как владыка. Не стану больше задавать вопросов. Если это ваши заботы, разбирайтесь с ними сами». Эл фальшиво пожал плечами и удалилась. Вряд ли ее театральный уход убедил Бразовиля, но его просьбу она все-таки исполнила. Эл не выходила в нижнюю галерею, не смотрела в сад. Она улавливала взгляды, устремленные на нее, но только взгляды эти стала ловить слишком часто. И у нее возникло опасение, что юноша подвергнется наказанию даже без ее участия. Она посоветовалась с Мелиндой, а та в ответ расплакалась. Ситуация стала тупиковой. Не прятаться же ей в комнате только потому, что вдруг обнаружился воздыхатель. Эл было его искренне жаль, но как ему помочь, она еще не придумала. И совсем не кстати владыка вызвал ее для разговора и назначил беседу в злополучной галерее. Эл держалась подальше от открытой части. Из сада ее было невозможно увидеть. Она прохаживалась вдоль стены, владыка задерживался. Эл чувствовала себя не очень уютно. Вот уж действительно беда. Она заметила, как от лестницы крадется уже знакомая фигура. Первым порывом было уйти, избежать встречи. Но его немая мольба остановила Эл. Она понимала его чувства. Она повернулась к нему лицом и сказала: «Глупо прятаться, вас трудно не заметить». Он замер, как воришка, пойманный с поличным. Он прятал глаза и долго молчал. Эл ждала продолжения. Потом решилась его прогнать. Но пока подбирала резкую словесную формулу, юноша поднял голову. Она теперь могла ближе видеть его привлекательное лицо с чертами обоих родителей. Потому он оказался таким знакомым. Пока она разглядывала его, упустила момент, и он сказал первым: «Я пришел признаться, что люблю вас. Я прах пред вами, но молчать я больше не смею». В его голосе слышалась обреченность, вымученность. Эл от удивления открыла рот, чтобы возразить: «Позвольте хоть мгновение видеть вас. Не скрывайтесь больше, или я умру». Он сказал это с таким пылом, присущим влюбленному, отчего Эл окончательно потеряла дар речи. Но что можно возразить человеку, пылающему страстью? «Более мне ничего не нужно. Я теперь знаю единственную мою цель — служить вам каждым вздохом». Он говорил, и его слова звучали как молитва. Тем временем глаза Эл расширились. «Скажите мне хоть слово. Я сохраню его в глубине своего сердца. Только слово», — умолял он. Эл приблизилась. Она положила руки ему на плечи, а потом вцепилась в них, потому что парень чуть не упал. «Пусть будет мир в твоей душе, мальчик», — сказала она. Его вспыхнувший взгляд напомнил Эл город проклятых и восторженные глаза Хети, нареченного брата Алмейры, и взгляды многих, кто провожал ее из города назад, сюда. Ей так хотелось спросить, не оттуда ли он, что он слышит, что знает. Эл воздержалась от любопытства. Случилось худшее, чего боялся Брозавиль. Ее вопросы могут погубить его. «Иди», — твердо сказала она. Он безропотно ушел, а после следующей церемонии Эл не обнаружила его присутствия. Брозавиль вернулся к своим традиционным обходам, ритм которых был прежде нарушен. А Мелинда, слова не произнося при Эл, избегала даже говорить с ней. Эл не стала терзать их вопросами и обратилась напрямую к владыке. «Зачем вы прогнали его? Вы назначили мне встречу и не пришли на нее. Вы знали, что он не выдержит и заговорит со мной». «Ты правильно поняла. И ты позднее поймешь, почему. Сейчас твоя душа сопереживает его чувствам. Но чувства приходящие. Не поверю. Не поверю, что вы так холодны. Я справедлив. Я не испытываю гнева или радости. Я лишь исполняю наречение закона. Есть такой закон наказывать за любовь изгнанием? Жаль, Лора нет поблизости. Дело здесь не в чувствах, а в неумеренности. Он нарушил мои условия. Что же касается Лоралана, то я разрешаю узнать у него тонкость этого вопроса». «Спасибо», — фыркнула Эл. «Могу ли я знать, какому наказанию вы его подвергли?» «Забвению. Он вернулся на свое прежнее место. Он не помнит о моем мире и о том, что здесь пережил. Он лишь смертный. Он наследник Брозавиля». «Теперь уже нет. Я подумывал о смене династии слуг. Брозавиль только один из них». «Едва ли. Таких, как Брозавиль, больше нет», — резко и уверенно ответила она и стала уходить. «Вернись», — услышала она приказ. Эл обернулась и сделала два шага назад. «Не смей дерзить мне. У тебя есть круг обязанностей. Займись ими. А попутно думай о своей действительной роли в происходящем. И, может быть, ты отыщешь свою вину». «Я подумаю, и вина отыщется», — согласилась она. «Ты поймешь позднее», — участливо сказал он. «Ничто не убедит меня в том, что наказание за его поступки было адекватным», — уверенно возразила она. «Ты все знаешь о поступках и их ценности?» — спросил владыка. Эл улыбнулась и сказала: «Говорить абстрактно не значит быть убедительным. Но намек я поняла. Я могу уйти». Коль скоро к тебе возвратилась способность возражать мне, то я желаю возобновить наши беседы. Ты готова узнать больше, и я готов учить тебя. А мое согласие не требуется? Ты знаешь о себе. Ты давно осознала, что большие возможности влекут за собой и соответствующая ответственность. Теперь уже перед всесущим. И потому считаю, что убеждения здесь излишни. Эл смягчилась, задала вопрос, который раньше задавала только Мелинде. Трудно со мной? Нет. Трудность – вымышленная категория. Она для смертных. Границ нет, Элли. Если только ты их сама желаешь. Я достаточно абстрактно выразился. Вполне конкретно. Ступай. Она отправилась прямиком к Лоралану. Он дал понять, что ждал ее. И вдруг протянул ей руку. Могу я пожать твою? Эл в знак согласия протянул ладонь и ощутила легкое рукопожатие. Это в знак утверждения. Это в знак уважения за твою силу. Ты оправдала надежды всех, постоянно присутствующих здесь. Нам позволили беседовать. Жаль мальчишку, мне тоже. Забавно было наблюдать его пыл. С твоей помощью, Элли, я стал присматриваться к смертным. И еще чуть лучше понял их. Я хочу понять, по какому такому закону его наказали. И в чем моя вина? Ты считаешь приговор строгим? Эл кивнула и села рядом с Лораланом. Он посмотрел на нее и произнес. И как тебе после всего, что с тобой происходит, удается оставаться такой непринужденной? После твоих мучительных выходов и ваших излияний в галерее, ты ведешь себя так, словно только что в дверь вошла. Хоть для виду проявила бы хотя бы превосходство. Эл прикрыла рот рукой. Я забыла, нас же слышали. «Да будет мир в твоей душе», — процитировал Лоралан с усмешкой. «Что за глупая фраза? О чем она? Что ты пыталась ему этим сказать?» «Я пыталась его успокоить. Боли мне ничего не нужно. Я теперь знаю единственную мою цель — служить вам каждым вздохом», — продолжал Лоралан. «Перестань. Я помню, что он сказал. Ты не пришла бы ко мне, если бы понимала всю серьезность этих слов». Он ни на йоту не покривил душой. «Я знаю», — сказала она. «Я все чувствовала».